— осторожно сказал Майкл. Он не хотел спорить со своим тестем. Гранелли был опасен до тех пор, пока был жив. Но, наблюдая за ним, Майкл видел, что ждать ему осталось недолго. У старика уже было несколько ударов. Начали трястись руки. Он испытывал затруднения с речью, гулял только с палкой. Его кожа ссохлась и стала желтой. Этот человек, стоявший во главе списка самых опасных преступников, стал беззубым тигром. Его имя приводило в ужас бесчисленных мафиози и вызывало ненависть в сердцах вдов. Сейчас очень немногие могли видеть Антонио Гранелли. Он прятался за Майклом, Томасом Коулфаксом и несколькими другими, которым мог доверять. Майкл пока еще не стал главой клана, но это было вопросом времени. Самым сильным из пяти восточных кланов был клан трехпалого Брауна Лючеза, затем Антонио Гранелли, а вскоре Майкл умел ждать. Он прошел очень длинный путь с того времени, когда еще безусый мальчишкой стоял около короля Нью-Йорка, держал в руках горящий лист бумаги и произносил клятву. «Я также сгорю, если выдам тайны Коза Ностры». Сейчас, сидя за одним столом со стариком, Майкл сказал: «Может быть, стоит посмотреть на Паркер в работе по нашим делам?» Гранелли пожал плечами. «Только будь осторожен, Майкл. Я не хочу, чтобы чужаки совали нос в дела нашей семьи. Разреши мне заняться ею». Майкл позвонил по телефону после полудня. После того, как Синтия передала, что звонит Майкл Моретти, на Дженнифер нахлынул поток неприятных воспоминаний. Из любопытства она подняла трубку. «Что вам надо?» Резкость ее голоса немного осадила Моретти. «Я хочу встретиться с вами. Пожалуй, нам надо кое о чем переговорить». «О чем, мистер Моретти?» «Об этом не стоит говорить по телефону. Предмет разговора затрагивает ваши интересы». «Знаете, мистер Моретти», — ровным голосом сказала Дженнифер, «все, что вы можете сказать, не представляет для меня ни малейшего интереса». И бросила трубку на рычаг. Майкл Моретти сидел у стола, смотрел на телефонную трубку, которую все еще держал в руках, и чувствовал не злость, а раздражение. Он использовал женщин всю свою жизнь. Его темные глаза и врожденная безжалостность привели к нему в постель столько нетерпеливых партнерш, что он едва смог бы их всех вспомнить. В глубине души Майкл презирал женщин. Они были слишком мягкими и отличались отсутствием ума. Например, Роза, подумалось ему, похожа на маленькую комнатную собачку, которая делает все, что ей скажешь. Она следит за домом, готовит для меня, закрывает рот, когда я прикажу ей заткнуться. Майкл никогда не встречал умную женщину. Женщину, у которой хватило бы смелости не повиноваться ему. Дженнифер бросила трубку.